Здравствуйте. Сегодня у нас 30 марта 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин. У нас прямой эфир. Здравствуйте. Вещаем мы из Подмосковья, из Одинцовского района, из поселка Лохино, конечно, да. До новой исторической эпохи осталось 219 дней. О как. Ну, продолжается ДОС-атака на сайт наш. Но он держится, очень крепко держится. И те новые люди, с которыми мы связались где-то там за бугром, с их серверами, они нас благодарят. Если прежние все отключили и сказали, вы гады, козлы, вы нам все обрушили, то эти благодарят нас за то, что мы дали возможность им, так сказать, в боевых условиях проверить свои сервера. И они говорят, что, в общем-то, они довольны. Так, потом... Опять говорим по поводу первомайской, значит, вот акции, что надо всем выходить на первомайскую акцию. Тут люди пишут лозунги: народ, выходи, Вован и Димон пошли вон, и так далее. И вот предложение по народному принтеру уже везде печатать и распространять листовки революции 5-11. То есть люди, которые работают в каких-то учреждениях, могут напечататься на формате пятом, ну то есть это четвертый пополам или на четвертом формате, и везде уже разбрасывать их там, я не знаю, почтовые ящики, где угодно, ну чтобы было видно, в общем-то. Так, в Иркутске продолжается стачка дальнобойщиков, около 30 машин. До срока пока до 10 апреля обозначен. В Дагестане 3 машины вчера сожгли тех людей, которые, значит, не поддержали стачку и пытались там что-то возить. У них сгорело 3 машины. Вот. Наверное, надо сказать, где у иркутских дальнобойщиков. Да. Стоянка. Да. Митинг, который начнется в 10:00 31.03.2017. За Нового Ленина после виадука у АЗС в сторону Ангарска. Подъезжайте, помогайте морально, бензином, едой, материально. Про Первомай пишет: мир, труд, Мальцев. Еще просят нас с днем рождения поздравить. Тут такие слова, которые, ну ладно, написанному верить, да? Верного и хорошего соратника, участника движения «Артподготовка Воронеж» Мандрикова Алексея. Мандрикова, да. Ему исполняется 54 года. Поздравляем. Поздравляем. Так, ты сказал, да, про в Ангарске, в сторону Ангарска, да, Виадука, да. Угу. Всего. Также у нас на сайте 5.11.2017.org прогулки свободных людей. Заходим, регистрируемся, инициируем прогулку, если ее нет в вашем городе. Если вы каким-то другим маршрутом хотите идти, тоже регистрируйте его. Также там есть послание в различные госструктуры по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева. Также там есть форумы. Также у нас есть группа ВКонтакте под видео ссылки, под видео телефоны. Так, вот я сейчас видео вам покажу. Есть песня «Еду в Магадан», да, а это песня «Еду из Магадана». Ну, не песня, но как песня. Вот это поселок Крымкин. Это все, что от него осталось. Когда-то тут был золотодобывающий ГОК. Горно-обогатительный комбинат. Занимались золотодобычей. Были шахты. Жили, добывали золото. Потом пришли 90-е годы, и поселок стал постепенно умирать. Итак, у нас заправка. Первая заправка. И мы смотрим, сколько стоит соляра и бензин. 44,4 бензин и 45,20 солярка. Вот так. Мы заправляемся. Денег у нас нет, но мы, Димон, держимся. Не знаю, за что мы держимся. Находим где-то какие-то средства, чтобы хотя бы на солярку. Все, заправляемся. Вот это новый участок дороги. Ну, буквально, года два. Вот это асфальт. Вот он. Которому 2 года. Вот такой вот асфальт. Дорога. Это 70 километров от города Магадан. Вот. И вот даже знак стоит. Ровная дорога. Вот он. Стоит знак. Поставили. Ну, конечно, она вот раз, вот мы. Ну, если, я думаю, видно. Вот Иркутск. 1959 метров. Километров, извиняюсь. Вот он, Уфарт. Символ Советской империи. А вот остатки Советской империи. Вот это поселок Атка. Когда-то очень мощный топливоперевалочный поселок был. Здесь вот инкостя были, сюда завозили, закачивали, тут трубы даже шли, на ним топливо. В общем, тут такое было движение, все кипело. Все работало. Машин тут было море. Просто очень много сюда приезжало. Вон все, что осталось. Тут вот 2 или 3 дома жилых осталось. Остальное все вот такое. Очень хороший был поселок Атка. Так, все. Так, она выключил, что ли, я не понял. Так. Наверное, у меня еще идет. Да. Идет? У меня еще идет. Нет, у нас задержка. Да. А, у меня все уже выключилось. Значит, вот наш соратник приехал из Магадана. Вы видели там между Магаданом и Якутском. 2000 километров, да? Да, от Магадана до Якутска 2000. Вот, ну, и там между ними вы видели пустые дома. Спрашивают, куда мы там на пляже Индигирки Колымы будем стелить. Вот, мы показали специально. Приехал человек, все это отснял. Причем наш соратник пытался, и вот надо показать все видео это. Ты его выложил где? На этой? На Грете, да? На подготовке, а после эфира будет выложено. Посмотрите, очень интересно. Реально интересно. То есть волосы дыбом. Давай лучше сам расскажи все. Всем здравствуйте, меня Юрий зовут. Я приехал с Магадана. На северах прожил практически всю жизнь. Жил в Хабаровске, жил во Владивостоке. Всю эту жизнь знаю, значит, сам на себе все испытал. Приехал много о чем рассказать соратникам, товарищам, с которыми я солидарен практически во всем, что они делают. Есть очень самая главная для меня проблема на сегодняшний день по северам и по Дальнему Востоку. Это тихое заселение, так сказать, ползучее всякими иностранными, в основном китайскими гражданами. Меня это крайне не устраивает. И думаю, что многих это не устраивает. Ну, не все об этом, конечно, говорят. Но то, что эта проблема существует, это факт. Я могу немножко рассказать о том, как все это получилось. 20 лет уже местные чиновники и управленцы разных рангов практически 20 лет занимались тем, что выживали местное население с территории северов и дальних востоков, значит, Дальнего Востока. Всех тех людей, которые построили, собственно говоря, эти территории, и города, и заводы, и добывали недра, всех этих людей, специалистов особенно, практически все выдавили на материк. На сегодняшний день местное население, которое осталось, всегда в поисках работы. Работа, пенсии, ну, небольшие зарплаты, мизерные, можно сказать. И самое главное, что эту проблему, которую сами же создали власти, и центральные, и региональные, решают они сейчас эту проблему по-своему. Засилием и завезением туда узбеков, таджиков, большими группами, большими партиями, люди, которые не имеют никакой специальности, которая бы пригодилась там, этим людям находят работу. Эти люди задействуются в каких-то там сферах, где они абсолютно не нужны. Специалисты, которые нужны туда, привлекаются, конечно, но очень-очень мало. И эту проблему можно было бы, допустим, решить тем же законом о вольноприносительстве. Его, этот закон, никак не могут внедрить и принять. И в прошлом году его вроде как уже там даже в газетах местных писали, что якобы... его примут уже там в первом чтении прошло, вот во втором там и так далее, и так далее, и так его и не принимают. Хотя этот закон очень-очень нужен, и он мог бы решить проблему притока нормального населения российского, русского, опять же, на севера и на Дальний Восток, потому что люди бы поехали, реально бы зарабатывали, и местные бы тоже работали бы, а не влачили жалкое существование за копейки где-то там, или вообще без копеек. И так далее, и так далее. И еще самое главное, вот эта вот ползучая экспансия китайцев, она, возможно, перерастет в уже официальное юридическое заселение Дальнего Востока. Потому что наше правительство издало вот этот указ о дальневосточном гектаре. Указ я считаю абсолютно глупым и работающим вот именно на китайцев, потому что... Скажи, как это? Потому что, да. Мне вкратце... Мне очень хорошо, а ты да. Конкретно смешной вот, человек. Да. Что там с этим значит, гектаром? Гектар. Просто смешная очередная какая-то глупость. Почему? Потому что дается он, да, всем россиянам. Кто хочет, то желает, там, особенно там, поначалу местным, сейчас привлекают уже с центральных территорий. Но, учитывая тот фактор, что у людей... Россиян, которые берут этот дальневосточный гектар, на сегодня, в общем-то, там говорят какие-то баснословные цифры, но я думаю, это все не так. Единицы это все берут на местах, потому что я это точно знаю. И лично сам я его не беру, хотя я могу взять и на себя, и на жену, и на детей, но я не беру по одной простой причине. Во-первых, этот гектар дают далеко от населенного пункта. Несколько, допустим, у нас в Магаданской области, несколько всего мест, где дают этот гектар, так сказать. Скажем, это вот Хасынский район около Палатки и Ольский район, там поселок Ола. Кстати, там, где китайцы выращивают свои огурцы и помидоры, и разбили свои тепличные хозяйства, огромные там территории на Оле. Хотя, в свою очередь, местные власти как бы немножко придушили местных фермеров, которые выращивали те же огурцы и помидоры, и довольно качественные и вкусные. А сейчас все вынуждены покупать китайские, потому что даже губернатор приезжал печеный и осматривал теплицы, которые, значит, построили китайцы. И такие вот они молодцы, а почему-то наши местные фермеры их почему-то не поддерживают, ни местные чиновники, никто. Так вот, этот гектар простой россиянин может его получить, но вопрос, что он там будет делать? Якобы там, вот, может он там какой-то бизнес, там дом или что. Учитывая то, что через 5 лет будут рассматриваться, что этот гектар у него, значит, либо останется в дальнейшем его пользование, либо изымется, если он их не освоит, эти земли, которые взял. Естественно, для того, чтобы освоить гектар, хотя бы даже гектар, нужны огромные, практически огромные деньги, это миллионы. Если кто-то не представляет, что это такое, то, скажем, 20 километров от населенного пункта, не имея ни воды, ни света, взять просто на сопке голый гектар и вдохнуть туда жизнь. Это просто, ну, как бы глупая какая-то затея. Можно, если есть миллионы. Но если есть у тебя миллионы, то ты можешь купить уже готовый где-то бизнес в черте города. Скажем, от Владивостока до Хабаровска по трассе едешь, стоят дома брошенные, стоят участки брошенные. Я не говорю про Магадан, где, как я уже показал, вот показал Вячеслав Вячеславович, что стоят просто поселки пустые. Эти поселки почему-то никто не собирается заселять, хотя там стоят поселки готовые, ну, еще построены при коммунистах, но они практически есть новые вообще, там пятиэтажки жилые, отличные дома, все. Я думаю, их заселят со временем, но заселят их китайцами теми же самыми, потому что сейчас вся политика направлена на то, чтобы туда завозить китайцев, и они постепенно-постепенно там осядут. Поэтому вот этот гектар, я считаю, что... Был этот закон придуман с тем, чтобы постепенно заселить китайцами вот эти гектары свободной земли. И так как уже, ну я не знаю, очень много китайцев имеют гражданство российское, они по закону могут брать эти гектары, и им их будут давать. А у китайцев деньги есть. И денег много. Они скупают все. Не буду вдаваться в подробности, но то, что они скупают все и в Приморье, и на Дальнем Востоке, везде. Это все знают. Каждый дальневосточник и северянин знает. А у русских денег нету. И правительство им не помогает и не дает. Даже какие-то субсидии, не субсидии, а кредиты какие-то там дешевые, никому ничего не дадут. Поэтому русские вынуждены будут через 5 лет практически все отдать, те, кто взяли, отдать эти все гектары. И на их место придут китайцы и будут жить. Поэтому... Да, поэтому все, кто меня слышит, все, кто понимает, что происходит, дальше уже терпеть и смотреть на все на это нельзя. И это преступно даже. И любой гражданин России, действительно, будучи его гражданином, обязан, просто уже обязан встать на защиту своей родины, на защиту своих земель. Потому что через некоторое время севера, точно так же, как Курильские острова, скажем, Путин отдаст их просто в совместное пользование тем же китайцам, японцам и так далее. Да. И все эти территории наши, даже до Сибири и до Урала, включая, все будут в совместном управлении со всякими японцами, китайцами и корейцами. Поэтому призываю всех, включайте мозги, просыпайтесь, вставайте, объединяйтесь, консолидируйтесь, и не ждем, а готовимся. Молодец, спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Видите, вот какие у нас соратники на местах. Юр, молодец, приехал. Посмотрите видео целиком, я вас прошу, вы получите, ну, удовольствием бы я это не назвал, но есть ощущение некого будущего. Когда я видел вот эти вот разрушенные дома, у меня, я видел, как уже, как мы их заселим, да, и кем заселим. Я подумал, как хорошо там будут там Шуваловы с собачками со своими гулять, вот в этих пятиэтажках. Там, он показал, да, он показал поселок бывший золотоискателей, там этих золотодобытчиков. Я думаю, а что золото не добывать? Яровая прекрасно может добывать золото. И, наверное, в голову не будет лезть такая чушь. Поэтому, я думаю, лет 5 и все там расцветет просто, расцветет. Ну, такое у меня ощущение. Да, вот в чате написали, почтовики, ну, я не знаю, может, это фейк, может, не фейк, почтовики докладывают, что в дальневосточный регион ПЖД в режиме секретности и высшим приоритетом доставки поступает избирательный уровень. На местах ядро начали собирать людей на своих сборищах. Да. Ну, это понятно. Тут, тут критикуют насчет того, что Юр сказал по поводу китайцев, японцев, что японцы не любят китайцев и так далее. А когда делят, много кто не любит, да? Почему? Когда чужой делят, ну, если, да, вы, если вы помните, да, в 1850 каком там, вспомните, втором, третьем, когда делили китайские территории, русский царь и японский император, тоже они не сильно друг друга любили, но так классно поделили. Когда мы делили апельсин, много наших полегло. Полегло, да, поэтому все отлично он сказал. Так, давай к новостям. Вот в Тамбове пенсионерка умерла из-за отказа скорой приехать на вызов. То есть вот это продолжается. Чума со скорыми. То вместо скорой приезжает к катафалке, как в Саратове, то вообще не приезжает. Пенсионерка не дождалась, сутки ждала и умерла. 68 лет, инфаркт. 68 лет, это по меркам, я не знаю, Андорры, Кубы, Японии, США, я не знаю, какие еще страны. Но большинство стран, это, так скажем, девушка, да, это на выдании девушка, 68 лет. Сколько можно жить, еще и жить. Женщины, ну, в большинстве нормальных стран, там сейчас уже до 90 лет живут, можете себе представить. То есть, а у нас умирает из-за того, что не приехала скорая. Причем, я же понимаю, что даже и приехала бы скорая, она все равно могла умереть, потому что причина-то, конечно, в том, что население болеет, и всем пофигу. Вячеслав, как вы относитесь к Сергею Дальцову? Хорошо отношусь к Сергею Дальцову, тем более он сидит в тюрьме, и я считаю, совершенно незаконно, и, в общем-то, он политический сиделец, это однозначно. Свободу Дальцову пишет, абсолютно согласен, свободу Дальцову. И как-то про него и СМИ, и все забыли, а нужно, наверное, вспоминать. Тем более, что тут, видишь, ну, хотя уже вроде как закончилось, вот теперь 26 числа ее закончили. Завершили. При взрыве на заводе «Молния» в Москве погибли 3 человека. Газовый баллон взорвался. И сейчас мы видим, что техники безопасности вообще никакой нет, все взрывается. Я помню, я говорю, пришел когда первый раз на завод устраиваться, и мне сразу же показали там по технике безопасности такой талмуд. Открыли, и там была фотография взорванного баллона, он так разворочен, уже не разлетается на части, он из мягкого металла. И я прочитал огромное наставление, которое, к счастью, мне в жизни ни разу не пригодилось. То есть никогда, я до сих пор помню, как работать вот с газовыми баллонами, что ни в коем случае масляными варежками нельзя брать. Представляешь, вот насколько это было там серьезно, да? Что я прочитал, ни разу я не работал с этими баллонами, но помню на всю жизнь, как их надо носить, куда их надо класть, как отворачивать. Все помню, представляешь, но ни разу не работал. Ну, просто хорошо. Ну, вот, да. 3 человека погибли при обрушении кровли в Беслане. Да, то есть, видите, вот такие у нас продолжаются вещи, как обрушение вот, одноэтажных зданий, да и не только одноэтажных. То есть, все старое, все находится в ветхом состоянии, никому ничего не надо. В аэропорту Домодедово пожарную машину назад сдавала и задавила несколько человек. Вот пишут, что один человек погиб, а тут разные сведения, кстати, были, что 6 человек ранены, 2 в больнице в тяжелом состоянии, вернее, в больнице 4, но 2 в тяжелом состоянии, а у других средней тяжести, и 2 отпустили домой. В общем, вначале была информация, что сердечный приступ у водителя был, а потом информация, что он вместо первой включил заднюю. Вот, честно говоря, я давно не ездил на грузовиках, но, наверное, с 90-х годов. И не знаю, в общем-то, какая-то пожарная машина была. Ну, ЗИЛ, наверное, или КАМАЗ. В общем-то, ну, я так понимаю, что вот кто у нас грамотные в этих делах люди, я вот сяду, тогда пойму. Это же машина со второй передачи должна трогаться, а не с первой, наверное, да? Ну, по идее. Поэтому... На самом деле, с первого сотрава просто... Не, с первой, ну, если там, это же не на асфальте, это где-то в грязи, там она, я не знаю, стоит, или в гору она стоит, тогда с первой она трогается. А зачем же... Нет, вопрос в том, что первая и задняя, они в противоположных сторонах. То есть первая обычно... Нет, вторая на противоположной. Нет, я имею в виду первая к себе, а задняя от себя. Нет, там вторая. Вторая. Если машина трогается со второй, то первая у нее там, извиняюсь за выражение, в жопе мира находится, потому что ей не пользуешься. Поэтому вторая, самая, так сказать, самая первая, это вторая. Ну, не будем обсуждать, да, мы, в общем-то, водилы те еще, ну, больше грузов, я имею в виду. Выступают люди, понимаете, сутками работают, может быть, он с какой-то работы приехал, не выспавшись. Ну, вот все пишут со второй. Видишь, я прав. Оказался, мастерство-то не пропьешь. Не, ну я... Да. В Куршском заливе погиб рыбак, его приятель пропал без вести. Да, такой вот в Зеленоградском районе, это участок моего отряда 7-й пограничной заставы. Я помню, как 6 мая 84-го года сам спасал рыбаков, и там их оторвало на льдине 700 человек. Я вот помню, как я работал всю ночь, это... Интересный такой опыт в своей жизни. И вот когда читаю такие вещи про заливы, про эти льдины, всегда вспоминаю. Причем, знаешь, как интересно было, я светил, а прожектор 45 минут, уголь надо менять. Они сгорают за 45 минут, а так как люди, надо это делать быстро, а там накаляется, безумно накаляется. Туда лезешь, варежки горят, руки прожигаешь. Такой, знаешь, все надо сделать быстро, ты быстро сделаешь, а потом светишь. И медленно. И здесь вот это вот состояние жуткое. Тут надо быстро работать, а здесь надо еле-еле вот его поворачиваешь, чтобы освещать. Да, тебя колотит. Ты туда-сюда. Вот вертолет туда слетал. Ты раз перевел. И он назад летит. И самое интересное, что вот вертолет искал. Я светил. А потом оказалось, что им просто не хватало света. Они увидели, куда уйти. И сами ушли без всякого вертолета. Да. Ну, там погиб один человек, но в машине утонул еще до этого. И тогда, в общем-то, я помню, даже хотели награждать нас медалью за спасение там на воде, как она там, я не знаю, называется, медаль, но почему-то, говорят, наградили человека, которого там даже вообще не было, вообще даже на Курской косе не служила, а в другом месте, но, наверное, пришло время получить какую-нибудь медаль. Ну, да. У нас был сын директора, так он не был в Афганистане, имел медаль ветерана Афганистана. Да, ну у меня тоже есть один такой товарищ, который в отряде у нас портянками занимался, а сейчас в Совете ветеранов Афганистана чуть ли не главное место занимает. И когда я Коле по кличке Сильвер говорю: Коля, а что у вас этот человек там находится? Он говорит: ну ладно, что ты до него капался, он же хороший. Хороший. Хороший пацан. Да. Сильный ветер сорвал крышу школы в Воронежской области. Ну, стихия, что тут скажешь. Вообще, весна должна ожидалась быть еще более крутой с точки зрения погоды, да, но вот как-то, слава богу, пока уберег нас Господь. Да. Магадан, пора просыпаться. Да, не только Магадан, везде все просыпайтесь, нужно гулять, нужно общаться. В Подмосковье прошли обыски по делу петербургских сиантологов. Саентологов. Да, и ты знаешь, вот вчера эти обыски еще были, но у нас был Мельниченко, и поэтому мы про это не говорили, а то кто-нибудь, наверное, подумает, уже какая-то конспирологическая теория, почему Мальцев не говорит про обыски у саентологов. Ну, во-первых, интересно в этой ситуации что? То, что по слухам, я не знаю, правда это или нет, но, скорее всего, правда, да, Кириенко является саентологом, то есть представителем этой церкви, да, и вот вроде, казалось бы, все прекрасно у этих саентологов, да, и вдруг на них набрасываются и начинают везде шманять. Проводят обыски, говорят, что они там что-то смошенничали. Нет вопросов насчет мошенничества, когда хватают людей, там пытаются их расколоть, тем более, что там никаких документов в самой церкви саентологов быть не может. Так что же ищут-то по всем этим церквям саентологов? А лавчик-то открывается, я думаю, просто, хотя не знаю, может быть, я и как-то и ошибаюсь, да. То есть в этой их саентологии есть такой метод, практика, я бы сказал, так, называется аддитинг. То есть, когда некий человек, так сказать, адепт, разговаривает лицом к лицу с профаном, так скажем, с тем, кого только что вот принимать собрались. И говорят, что применяется гипноз, в результате которого человек выдает некие какие-то тайны своей жизни. И все это протоколируется. Но это такая легенда. И в этих церквях это вроде якобы содержится. И вот не для этого ли Facebook тут бросилось все там вынимать, у них все изымать и увозить. Представляешь, сколько интересного можно. Тем более, что мы же не знаем, кто является членами этой церкви саентологии. Забил сейчас саентологию в Гугле. Там картинка была с маской Вендетта, стоял человек. Ну да, это против церкви саентологов во всем мире. Анонимусы всегда выступают. И всегда видишь маску, и там что-то против Рональда Хаббарда этого. И, ну, в смысле, его учения. Да. Сотрудники ФСБ провели обыск в Эрмитаже. Тоже ищут. Да, не, ну а что еще доказать? Там тоже какие-то, говорят, мошенники и зама руководителя Эрмитажа, Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест до 23 мая. Это, значит, замдиректор Михаил Новиков. Что-то он там намошенничал, они считают. Но вот представьте, если люди сейчас по музеям работают, такие, которых обвиняют вот во всех смертных грехах, и многие, кстати, грехи подтверждаются, то представьте, что у нас в запасниках, которые никто никогда не проверял и кроме них проверить не может. Вот, ну, нас сейчас с тобой запусти, ну, наверное, мы, как в том фильме, да, как в том фильме, конечно, не будем спрашивать, кто бабе руки обломал. Помнишь, там вот «Ленин в октябре», да, этот фильм, когда матрос революционный смотрит на Венеру и говорит: кто бабе руки обломал? Вот, и я думаю, конечно, таких вопросов, может быть, мы не зададим, да, но если с точки зрения специалиста, то, спустившись вниз, зададим, наверное, еще более идиотский, когда на нас посмотрят, скажут: ну, лохи. И таких лохов, конечно, можно обманывать. И мы знаем, что из Эрмитажа, из запасников, то есть не из самого Эрмитажа, а из его запасников, которые были в Петропавловской крепости, похитили вообще все оружие, которое только возможно было. И помните, там потом молодого человека какого-то притянули, там что-то ему 20, что ли, лет. И оказалось, он во всем признался, сказал, что украл все он там, я не знаю, надо вагонами, наверное, возить, и все, что-то его там осудили, оружие так и не найдено, причем там очень хорошие такие шедевры, я бы сказал, оружейного искусства. А вот что там еще, это же никто не проверял, никогда не проверяли. Это сегодня спрашивали, что вы думаете по поводу убийства этого генерала, я, к сожалению... Это... А, ну, Рохлина. Рохлина. Ну, что думать? Ну, там, я думаю, так скажем, что, ну, наверное, что это не его супруга сделала. То есть, она, может быть, находилась в измененном состоянии сознания. Определил, может, там алкоголь принял, а еще что-то. Я не могу, так сказать, понять, что там происходило. Да? Ну, совершенно точно, что человек потом трудно оценивал, как себя вел, а скорее всего никак. То есть человек просто, наверное, без сознания лежал, а потом получил пистолет в руку, как обычно это бывает, очнулся, вызвал милицию. Тут пистолет, что говорит, ну что, ты, ну да. А кто еще? Да, а кто еще? Ну, так обычно и бывает, понимаете. То есть, ну, очень часто происходит именно такой вариант, тем более, когда тут добрые адвокаты, и все говорят, да ты признай, все нормально, что там, ерунда, все, да, там, прокатит. Вот еще интересно написали. Алексей Навальный идеальный, Вячеслав Мальцев нам роднее. Слава, ты наш президент. Спасибо. Мытищих охранник торгового центра избил 13-летнего мальчика. Это вообще прикольно. Вот мне нравится. У Славы только 116 тысяч подписчиков. Какая к черту революция? Это вот кто пишет? Вот человек, который вот это написал, знаешь ли ты, сколько было большевиков в 7 ноября, там, ну так сказать, в Октябрьскую революцию? Сколько всех большевиков было? 60 тысяч человек по всему миру. 60 тысяч человек было. О чем вообще речь идет? Я скажу, вот Юра приехал, я ему говорю, ты подписан на подготовку? Он говорит, я вообще не знаю, как это. Да. И таких большинство. Конечно, и мы огромное количество людей видим, которые интернетом-то пользоваться не умеют, а имеют те же самые взгляды, и они, в общем-то, готовы. Многие вещи, как это ни странно, расходятся от наших подписчиков и сторонников в их семьях. То есть некоторые просто берут там что-то, какие-то кусочки. Вот мы знаем и поздравляли, кстати, там, своим мамам. Они берут какие-то кусочки там, переписывают, да, и вставляют, да. Штаб, у меня на эту тему есть реплика такая. Да. Недавно просматривал криминальную историю 90-х и сводки, разработки по ОПГ. Самые лютые времена, когда все ОПГ договаривались, и в это время они захватили многие отрасли в России, было 2000 действующих бойцов. 2000 человек действующих захватили всю промышленность России, то есть, и сейчас контролируют до сих пор многие отрасли. Ну да. Всего лишь 2000. Следующий глупец пишет, так тогда население в России было меньше. В России население тогда было больше, уважаемые. Да, это была Российская империя, население было огромным. Но и даже та часть России, которая населена нами теперь, она была населена большим количеством, вы же понимаете. И приблизительно это было 300 тысяч человек. Ну не 300, но в общем-то да. Это было, сейчас знаешь сколько? Нет, это было около 180 тысяч. 180 миллионов. Та же территория? Ну нет, это большая территория, больше это вот империя вся. Но все равно гораздо больше. Тем более, что мы сейчас не знаем, какое у нас население. И есть предположение очень серьезное, что у нас не больше 85-86 миллионов на сегодняшний день. По данным ЗАГСа. Да, это, кстати, по данным ЗАГСа, да. Почему никогда эти данные не берут и не освещают, а проводят какую-то такую смешную перепись, что надо идти у кого-то там что-то брать интервью, какое нахрен интервью, когда у каждого есть паспорт. Паспорт взял, переписал, вот тебе все интервью. Кроме всего прочего, есть запись акта гражданского состояния, которые уже перевели все в интернет-вариант. Да. Есть один момент. Да, Единая Россия хочет привлечь 35 миллионов россиян, проживающих за границей. Тогда сколько проживает в России? Надо. Мтищик охранник торгового центра сбил 13-летнего мальчика. Мужчина пырнул ножом подростка в Малахове, в Малаховке подмосковной. То есть какие-то страшные вещи с детьми происходят. И значит, на Сахалине школьники расстреляли несколько автобусов из травмата. Ну, можно это объяснить тем, что, конечно, пошла вот эта волна, и она тождественна той волне протестов. Как это ни странно, но вот дерзкое поведении молодежи, и это реакция на вот эту вот фигню, которая сейчас происходит. И мы видели 26 числа много очень молодых людей, и если кто-то думает, что их вывел там Навальный, Мальцев, там еще кто-то, нет, их вывела эпоха информационная, все, они пытаются разорвать эти путы, их там опутывают, что-то причесывают, причем причесывают такие люди, которые сами ничего в этом мире не понимают. Сейчас современные дети имеют интеллект гораздо выше, чем у учителей, у тех людей, которые их учат. Они могут пользоваться компьютерной техникой, которой не могут пользоваться их учителя в силу своего возраста. Они знают абсолютно все, то есть они знают последние новости и чему может их этот человек научить. И в этой ситуации возникает некий повод учить их морали. Но если ты не можешь их научить ничему с точки зрения прогресса, да, ты должен их учить каким-то там нравственным корням, морали и все. Вот из-за этого получается полная фигня, потому что молодежь и так не приемлет нотации, да, а когда, ну, смотришь, что за дура мне тут лепит, что она вообще говорит, эта дура, да. Потом, может быть, появилось бы уважение, да, к учителю, да, что вроде вот она знает сколько дважды два, четыре, там и так далее, а теперь нет, вот разрыв идет очень сумасшедший, проблема отцы и дети колоссальная, потому что отцы живут совсем в другой эпохе, там они где-то, они среди динозавров, а эти уже живут здесь и настолько они далеко, что мы даже, ну, оценить вот этот разрыв не можем, поэтому это будет продолжаться и дальше, и вот там говорят, вот там Мальцев, Навальный, другие там, вот Удальцова теперь вспомнили еще, вот они там революционеры, да вы хоть этих революционеров всех под пресс бросьте, да, вот, ну нет их, и вы что думаете, ничего не случится? Вот эти вот, это огромная масса уже подросших революционеров, они по рождению своему уже революционеры, они рождены свободной эпохой, так что не, вообще никакие. Ну и как бы родители сегодня мало воздействуют на детей, потому что они работают там с 6 до 12. Вот, людоед из Петербурга. Да, Мальцев, где ты возьмешь деньги после того, что обещаешься, как, если деньги не будут расхищаться, их вполне достаточно. Куда они куда делись-то, да? Вы, если 3 с лишним триллиона ВВП, да, и если 300 миллиардов, десятая часть от этого ВВП, бюджет смешной, и тот разворовывается. Вы представляете, вы что думаете, тут нужны какие-то великие деньги, ну, при еще 3-триллионном с лишним ВВП? Ну еще понимаете, что рубли-то за границу не вывозят. Ну, да. Они там нахер никому не нужны. Они нам-то, по сути, нужны. В Магадане в прошлом году 28 тонн золота разбудили. Вот видите, 28 тонн золота в год. Как посчитают, сколько это денег? В год людоед из Петербурга покончил с собой в колонии. Да, это вчера еще было. Тот, который убил и съел петербургскую школьницу, это такая вот уже сейчас рубрика, которая раньше была «Убил и съел в шутку», она уже как бы по полной работает. А в Казани школьный психолог, значит, был замечен, да, в связи с ученицей, с 10-летней причем, и после этого, говорят, покончил с собой, выбросился там с какого-то этажа. Ну так ли это? Тут ведь наговорить можно все что угодно. И полуголый безумец забрался на крышу служебного авто на юго-западе Москвы. Вот это вот такие люди тоже нам интересны. 26 числа. Не, ну понятно, что он наелся каких-то спайсов. И все, и нормально, у него все хорошо было. В Оренбурге вот было вчера совершено нападение на инкассаторов. Один налетчик убит. Деньги украли, 6,5 миллионов. Сейчас по-быстрому давай тогда пробегу. Так. В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны участники ОПГ, похищающие нефтепродукты. И это не Миллер, и не Сечин, и не многие другие, кто реальные, так сказать, ОПГшники, да, а какие-то очень мелкачи, которые покусились на святое. Покусились, там, ну, как обычно, там где-то, да, крутят дырки, что-то какие-то шланги откачивают. Вот они воровали нефтепродукты, и теперь их всех повязали. 13 участников трех организованных преступных группировок. В общем-то. А в Приамурье закрали статуэтки Ленина, Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна, Энгельса и Маркса дали 2 года условно. Откуда, скажите, их украли? Из бани. Они в баню ходили, да, их из бани украли. В общем, представляете, одни воруют статуэтки, другие там в трубу вкручиваются, а оттуда какие-то нефтепродукты, газовый конденсат оттуда забирают. А основная такая вот шобла, так их назовем, озерная, она просто ворует все и говорит: вы что, это же нормально, это же частная собственность, это же наше законное право, и вы должны с нами бороться по закону. Мы же вас грабим по закону, вот и боритесь с нами по закону. А по закону все под них. Да, так они сами их и не соблюдают, эти законы. Потому что даже если они вот возьмут любой свой закон и будут соблюдать его до конца, они все равно проиграют. Потому что они долбоебы, они как рождены, понимаешь, вот такими. Они могут только постоянно, меняя правила игры, уклоняться. Если бы они вот придумали, вот сейчас они бы придумали, что Путин царь. Что вот все, что вокруг, принадлежит ему, там и так далее. И все равно бы они это где-то нарушили. Вот где-то они бы вошли в клинч сами с собой, понимаешь? Вот они пишут законы, и потом сами их не выполняют, не исполняют. Почему? Потому что они не могут их исполнить. Вот они написали дурацкие законы эти о митингах, но сами-то их не исполняли, да? Сегодня слышали, Совет Федерации хотят до 300 тысяч штрафов. Да, это ради бога. Пусть до 3 миллиардов вообще. Вот в магазинах Приморского края нашли жвачку с опасными заданиями. Я вот ничего не понял. Да, это вот та жвачка, которая... Где она, господи, фотография? Володь! Фотографию я не могу никак найти этой жвачки. Да, вот она. Тут написано презервативы. Это не презервативы, это жвачка. Я уже подумал, видите, тут какие-то опасные задания и так далее. И нам благополучно... чихляют, что из-за того, что вот там жвачки с опасными заданиями, из-за того, что эти группы смерти в интернете, поэтому такой суицид среди молодежи. Но вдруг открылись МВДшники. И я так понимаю, что они в конфликт вошли с Вовой, и после 26 числа все совсем странно. То есть они выгоняют главного гаишника. Они заявляют вдруг ни с того, ни с сего. Не, они правильно это заявляют, да? Но никто не ожидал. И они говорят, к группам смерти имеет отношение лишь 1% подростковых суицидов. Это их официальное заявление, которое сразу же разбивает все приколы этих там Мизулиных и всех остальных, кто оттуда рассказывает про группы смерти, и что из-за этого такое количество самоубийств, и вдруг... МВД, и это как бы слов из песен не выкинешь, замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Вадим Гайдов говорит такое. Он же не просто так это говорит, да? То есть не сходится, не складушки получается с основной линией, так сказать, партии. Болел, сам не сходится. Вот. И, конечно, тут вот пишут, значит, что опасные задания там на жвачке. Опасное задание — это поддерживать Путина на сегодняшний день. Вот если там на жвачке был, поддерживай Путина. Это опасное задание, все остальное, безусловно, менее опасно. Ну и если кто-то хочет сказать, что группы смерти появились только сейчас, ну это, наверное, человек, который не читал Стивенсона, да, про принца Флоризеля. Или уж, по крайней мере, не смотрел замечательный фильм, который я всем рекомендую. Это «Приключения титулованной особы» или «Клуб самоубийц». Да? И вот там как раз рассказывается о группе смерти, которая называется «Клуб самоубийц», во главе которой стоит Ник Николс, клетчатый председатель, который благополучно разгоняет принц Флоризель. Да? То есть великолепно сыгранный Олегом Далем, а Ник Николс клетчатый Банионисом, Донатасом. Я, в общем-то, очень сильно удивлен, когда они рассказывают, что это явление вдруг появилось. Вы помните, там человек, который был постоянной величиной в клубе самоубийц, он говорил: если хотите получить истинное наслаждение, играйте со смертью. И люди, которым скучно, которые не видят никаких перспектив, и там вот у Стивенсона это видно, что люди, которые, ну, разочаровались во всем. Да. А особенно сейчас молодежь, потому что нет того, что они любят называть социальным лифтом. Нет ничего такого, что может дать молодому человеку, если он родился в простых условиях, да, не может дать ему надежду на то, что у него в жизни будет все в порядке. Да? Что он себя реализует. Хотя он, молодой человек, он не понимает, что вот эта вот железка, которой он пользуется раз в 500 миллиардов лучше, чем я, делает его в 500 миллиардов раз мощнее, умнее, проворнее и так далее. Они пока этого не понимают. Но вот подсознательно это понимание уже пришло. Мы видели это 26 числа, и теперь мы это видим, что молодежь, в общем-то, взбрыкивает. И это хорошо, очень хорошо. И мне говорят, ты не боишься, что молодежь тебя обыграет? Но это все равно, что сказать, я не знаю, ты не боишься там земного притяжения, что ты не умеешь летать там или что там. Ну, еще, ну это же естественно, конечно, обыграет. В силу возраста я этого не боюсь, я это знаю, и это нормально. А почему нет-то? В общем-то, мы для этого и живем. Ну, собственно, чтобы... мы в одну сторону-то идем. Да. Просто они быстрее, мы можем чуть медленнее. Да. И никто не говорит, что вот... Мы пойдем, а вы останетесь, или вы конечно, идите, а да. И не, или да, мы сейчас вот тут пойдем, да. А вы тут постойте в стороне, да нифига. Да, вперед, как, ребята, я уверен, кто-то на этапе скажет, лыжню, блин, и все, и проскочит, и нормально. Да. Когда упрется во что-то, он вернется и спросит, в чем проблема. А может и не спросит. А может и не спросит. А может и не спросит, ну и нафиг не нужны. Один организм, но есть в организме клетки, которые более молодые и проворные, а есть, которые отмирают. Так что, помнишь, как в «Старики-разбойники», когда Андрей Миронов говорит Никулину, вам время тлеть, а мне цвести. Вот это сейчас мы видим совершенно четко. И я не понимаю, почему Путин-то этого не видит. Не, ну он уже это увидел, сегодня поговорим об этом. ГИБДД предложил стритрейсерам устроить гонки на трассе, и это тоже удивительно. Представляете, то есть там здравый смысл прет. Такое ощущение, да, что вот эта акция 26 числа, там как-то у них вот эта пружина была внутри какая-то, там она мешала, оттуда лопнула, и все, они говорят, да, ну а что, давайте стритрейсерам дадим, как, помнишь, в этом «Убить дракона», пора уже и цыган разрешать. Вот так. Поговорка вспомнилась, раз пошла такая пьянка, Да, видишь, стритрейсерам гонки на трассе очень хорошо, и это правильно, конечно, куда-то же энергия должна выплескиваться, но надо пусть гонять. Это что, какие проблемы? А вот в Томске преподаватель гимназии назвал своих учеников либерал-фашистами за посещение митинга против коррупции. Да, ну мы еще знаем жида рептилоидов, кого еще, да, либерал-фашист, кто еще у нас был? Подождите, нет, Бандерас это даже не так, как вот либерал-фашист. Либерал-фашист это вот как раз как жида рептилоид. Это, блин, фантастические существа такие. Он там пример привел про Петра, что типа Петр хотел посадить, но ему сказали, вот посадишь нас, а с кем ты останешься? Ну да, да, да. Ты же, наверное, думаешь, с кем я останусь? Ну да, это был такой... Был такой момент, который, так скажем, в анекдотах того времени описан, и в воспоминаниях, что он князь Кесаря Рамадановского, только кого-то еще там посадил и требовал писать указ, что кто украдет на веревку, на сей веревке и быть повешенным. Да? А тот сказал, что один останешься, потому что все воруем. Но я думаю, что... А я согласен, один остаться. Да, да. Это времена Петра, может быть, такой... Вариант и был возможен давать определенным людям воровать, чтобы создать быстрое движение. И если вы помните, такой же метод исполнили во время приватизации. Дать людям украсть, чтобы движение усилить. И что же получилось? А получилась полная жопа, потому что век технологичный. Человек может украсть завод, но что он с ним потом будет делать? Да? Если князь Меньшиков там мог украсть что-то, ну там, я не знаю, шубами, лыжами, там, я не знаю, там, оленями, там, чем-то, то он знал, что с этим делать. А вот представляешь, вот этот дефективный собственник украл завод. И что он с ним делал? Ну, развалил этот завод. Продал, но не завалил. Да. А сейчас дальше хуже, да, то есть человек, который может пользоваться системой, то есть у него есть в башке что-то, он без него владелец даже ничего сделать не может. Вот представьте, вот есть там лаборатория Касперского, да, слава богу, он там соображает и знает, как это сделать. Ну а вот пришел бы эффективный собственник, сказал: Касперский, нафиг, я теперь буду тут Касперским, да, ну. Через день, что бы там случилось, представляете? Ну да, да, лох такой сидит, смотрит, там что-то у него прыгает, из-под него все растаскивается. Не будет это управляться. То есть мир сейчас так устроен, что миром интеллект правит, интеллект. Наконец-то мы вот дожили до этого момента впервые. Тут пишут в чате, скоро введут оскорбление чувств ворующих. Ворующих, да, оскорбление чувств ворующих. Путин прокомментировал недавние антикоррупционные митинги. Да, и казалось, что он не будет никак реагировать, ведь он не отреагировал никак по поводу Медведева, ничего не сказал, да, и казалось, что положит на это, но человек так зассал, мягко говоря, представляете, что начал вспоминать арабскую весну, то есть его прям колбасит реально. Он говорит: я считаю неправильным, когда политические силы пытаются использовать этот инструмент для своей раскрутки, а не улучшения ситуации в стране. Не, целиком прочитаю. Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией. Кто такие, мы не знаем. Проблема в последнее время стала меньше. О как. О чем свидетельствует опросы общественности. Оказывается, общественность, я считаю неправильным, что если кто-то, какие политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, обратите внимание, в том числе выборных кампаний внутри страны. Да? И очень как-то это странно. То есть, да, мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны, к чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. И вот интересно, что он сказал в начале о политических событиях каких-то, а какие? В том числе и выборных кампаний внутри страны. И что, по поводу выборов-то ему волноваться? У него же 100% там 99% поддержка, да? А тут он раз заволновался. Но поверьте, он не из-за выборов волнуется, он в преддверии каких-то политических событий волнуется. Вот. И еще он считает неправильным вот такой подход. То есть правильно воровать, правильно 18 лет сидеть на одном месте, да, устраивать войны, это все правильно. А протестовать против этого неправильно. Мы очень хорошо знаем также, что это был один из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа Украину, мы тоже хорошо знаем. Я лично выступаю за то, чтобы вопросы по борьбе с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности и позитивно всегда воспринимаю это внимание со стороны людей к проблемам. И чё? Все, кто выходит за рамки закона, должны нести ответственность в рамках российского законодательства. Ножками топает, топает маленькими своими. Смешно это. Почему? Потому что не хватало только одного пазла. То есть вот тот пазл, про который мы говорили, мистический, комета, да, вот он появился. Но не было последнего пазла, не было Вовы, который боится революции, его реакции, обратной стороны вот этой медали, все есть. То есть все, вот Тетрис полностью этот собран, на все 100%, все, вот ты мистик, смотри на комету, да, ты путинский, смотри, как он сыт. Посмотри, как он сыт, он боится этой революции и говорит про нее конкретно. Ты мне вчера рассказывал, путинец, что никакой революции быть не может, что ты сумасшедший, Мальцев. Но Путин-то твой не сумасшедший. Вот этот Нодовец, скажи мне, он почему сыт революцию, почему он не скажет просто там Медведева в отставку, на те собаки там грызите мой хвост, ну оттянул вон чуть-чуть там свое время. Нет, вот он схватил, и на это мы и рассчитывали, на его характер, на его закомплексованность, что он будет до конца показывать фигу, уже гореть весь будет. Вот я вижу Путина горящего и показывающего фигу. Из я него... уйду, да. Я уйду. Как это помните из фильма? Не победил. Да. Тут вот пишут, 3 года кричалки, Путин хуйло. Да. И вот он напомнил, что на фоне расправ там в французской полиции в Париже с демонстрантами, что вот такие призывы звучат в России. Странный товарищ он. Во-первых, вот я просто название прочитаю, которое по парижским событиям. В Париже жгли машины. То есть он сравнивает эти события. Они у него в голове абсолютно тождественны. В Париже участники акции протеста закидали полицейских камнями и бутылками, сожгли патрульную машину. Это следующее сообщение. Опять закидали полицейских, убили гражданина Китая и так далее, и так далее, и так далее. То есть это те события, которые происходят в Париже. И они абсолютно... И он говорит, вон, видите, в Париже происходит, у нас вот то же самое тут. То есть... А что он Южную Корею не предложит? Северную, да. Да, это мы ему предлагаем. Да. И я думаю, что вот его реакция, она ожидаема, и можно выдохнуть. Потому что, честно говоря, я находился в напряжении. Очень сильном напряжении. Я очень боялся, что Медведева отправят в отставку, что Кириенко уболтает, скажет, давайте его в отставку. Но ты знаешь, что у меня сомнения были. Я боялся, что здравый смысл там восторжествует. Слава Богу, он не восторжествовал. Я, когда все прочитал, так... Фух, выдохнул, думаю, ну все, последний пазл. Пристегиваем ремни, да. И взлетаем. Да. Беда в том, что вот людям, вот это через Баян, да, вот Останкинскую башню, сегодня девушка мне говорит, со мной спорит, говорит, все, которые туда вышли, говорит, всем, говорит, заплатили. Вы не знаете? Конечно. Какие лумани? Заплатили 150 тысяч по 200 долларов каждому. А вот доходы бывших чиновников проверят. Да, видишь, как опять, это уже прокуратура, и я думаю, что туда тоже позвонили и сказали, ребята, вы должны реагировать, бороться с коррупцией, сейчас там Бастрыкин начнет активно бороться с коррупцией, вы еще увидите, как они тут все будут, да, махать крыльями, да, и бороться, и вот генпрокуратура предложила изымать незаконно нажитое имущество у чиновников, сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника, ну и там, и так далее, и так далее, и в общем-то, зассали крепко, похоже. Прям от души. Да. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с исландским коллегой Гуди Йохансоном шутку предложил помочь в создании армии. Да, наверное, рассчитывает, что потом там и будет в Исландии отсиживаться в кругу своих нукеров. Да, там, пошутил, а сам думает, а вдруг согласится. Что что-то тогда можем туда стартануть, в Исландию. Допустил он встречу с Дональдом Трампом в Финляндии, ну, потому что финская сторона заявила, что в Хельсинки хорошая будет встреча между Путиным и Трампом. Знаете, мне что-то это напоминает 73-й год. Я думаю, Трамп тогда был уже взрослый мальчик, и ему тоже это напоминает 73-й год. Навряд ли он захочет встречу делать там, где что-то кому-то чего-то напоминает. Он же не дурак, правильно? Он все-таки президент современный. Поэтому если он бы в Рейкьявике еще мог согласиться как-то, там, потому что есть определенные мотивы, да, то вот в Хельсинки это никак. Ни на Мальте, ни в Хельсинки, нигде. Я думаю, где-то в каком-то другом конкретном месте, которое и будет потом знаменито тем, что там Трамп трамбовал Путина, да, там, ну, там заставил его что-то там подписать страшное. Кремль прокомментировал выступление Сокурова на вручении премии Ника. Да, и Сокуров на вручении премии говорил про Олега Сенцова и говорил, что ну что, ждет ответа от Путина. А Песков заявил, что, собственно, квинтэссенция ответа содержалась в соответствующих заявлениях президента, ну, имея в виду, что тот где-то там выступал и сказал, что там, в общем-то, суд и разберется. Там все у нас суд разбирается. И на самом деле, там очень такие значимые слова были произнесены. Наверное, их из эфиров, естественно, вырежут все. Найдите запись с экрана, там, с зала. И все молодцы. Там, да, там, они, на самом деле, низкий вам поклон. Режиссеры там, как их назвать-то правильно? В общем, молодцы. Макс, какой был рейтинг у Николая II в 16 году? Ну, исходя из исторических книг, которые я читал, и рассказов своей бабушки, которая была членом партии большевиков с 1916 года, да, вот, ну, не очень высокий, надо сказать. Среди крестьян, да, там, как у Путина сейчас, вот, тот, который пишет, там, 89%. Более-менее мыслящая часть никак не воспринимала. И я думаю, что, ну, тогда понятия такого рейтинга, наверное, не было, но было понятие общественного мнения. И вот общественное мнение было не в пользу Николая, Почему? Потому что даже вот та нодовская часть, так ватная часть, да, которая говорила, что вот царь хороший, хороший царь, бояре плохие. И баба Ивонна немка, она по телеграфу все немцам там отстукивает, да, и поэтому такие мы потери на фронте несем. Ну и так далее. То есть даже они, в общем-то, понимали, что плохие бояре, что жена немка, которая по телеграфу отстукивает, о чем это говорит? О том, что у человека нет воли, то есть что он не способен вести куда-то, так сказать, к победам. Поэтому, ну, наверное, невысокий рейтинг, хотя я думаю, что какой-нибудь профессор Зубов что-нибудь вам другое бы сказал по этому поводу, достал бы какую-нибудь бумажку, там рассказал бы про Милюкова, еще про кого-то и все такое. И все бы обосновал. Кроме одного, что история рассудила вот таким образом. И сколько ты ее не читай, другого вот так будет. По-другому там не будет. Да? И вот эта борьба за прошлое, она так пугает иногда. Вот люди абсолютно не борются за будущее, но рвут там друг друга в клочья из-за прошлого. Если на деньгах ставить штампы 5-1-17... Это хорошо. Это очень правильно. Изымать не будут, не волнуйтесь. А как, кто их изымет? Штампуйте подряд. Штампуйте, чем больше, там. Тем лучше. Можно подойти в автомат, засунуть карточку, снять все деньги, проштамповать, тут же их засунуть и опять положить на карточку. Если вы так проделаете у 3, 4, 5 автоматов, то есть если вы в день потратите там совсем немножко 15 минут, то все деньги в России будут с 5, 11, 17, и это надо двигать. Все деньги надо каждый день. Запиши, пожалуйста, Костя, что каждый день мы об этом говорили. А вот первый признак того, что все-таки события будут развиваться быстрее. Владимир Путин проведет прямую линию позже апреля, но раньше августа. Да, то есть, видите, не хочет он прямую линию проводить сразу же после этих событий. Потому что понятно, о чем пойдет речь. Нужно, чтобы забылось. Да. Вова, не забудется, не забудем, не простим. Все будет нормально, Володь. Все хорошо будет. Причем он сам уже понял. Вот ощущение, оно же, знаешь, как у эпилептиков аура называется. Да, вот ощущение вот этого аура дуновения. Оно так раз... И так вот я представляю, я даже вот могу себя на его место поставить, так ему докладывают, оно так раз на лицо, как дуновение, так опа, вот это ощущение. И так холодный пот так по загривку начинает стекать. Наверное, он это ощутил, я так думаю. Ну, если он не дебил, конечно. Все, я сильно сомневаюсь. Читайте по губам. Путин отверг вмешательство России в американские выборы. Да, и сказал, читайте по губам, no, то есть никак не... Не вмешивались. Вот такие заявления делать весьма опрометчиво. Мы увидим, как вот из-за этого конкретного заявления, то есть когда он четко сказал нет, он получит дыню хорошую, как тот ежик. Именно из вот американских, так сказать, ворот. Путин не против того, чтобы Дерипаска выступил в Конгрессе США. Да, то есть его спросили вот насчет Дерипаски, которому предлагают в Конгрессе выступить и оправдаться там за какие-то дела. Вот он, Путин не против. А мы не против, чтобы Путин в трибунале где-нибудь выступил. Тоже, в общем-то, нормально. Медведев сделал замечание Ткачеву. Ткачев опоздал на заседание правительства. И Медведев сказал... Кто не участвует в арктическом форуме, большой арктический привет. Но это не значит, что на заседании правительства нужно опаздывать. Александр Николаевич, мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, работяга какой. Я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо, будильник себе ставьте в разные места. Ну, Медведь, вероятно, в разные места. Представь, что в башке у человека, там, я не знаю, сколько дорожек он нюкнул, но его очень зацепило сильно. Он там, работяга такой, на арктический форум летал, да, не спал, в разные места себе всю ночь будильник ставил. Пришел вовремя, а тут вот Ткачев такая, в общем, ну, что я могу сказать, клубок целующихся змей. И вы дальше увидите, как они будут срываться друг на друге, и этому еще Путин, вы увидите, как сорвется на Медведеве, когда он поймет через время, что можно было его слить и продлить свое существование, он его разорвет. Он его будет ненавидеть больше, чем нас, потому что он будет думать, это вот все из-за этой суки. Меня так любит народ, мой народ меня так любит, и вот из-за этой гниды вот такое все происходит. И поэтому, я думаю, будет очень весело. Посмотрим, как он будет его еще терзать. Большинство россиян поддержали проекты благоустройства улиц Москвы. Да, большинство россиян, заметили, да? Оказывается, есть сайт какой-то, на котором 175 тысяч человек проголосовало. 174 проголосовало за там те благоустройства, которые они предлагали. Ну, представляешь, то есть 10 миллионов в Москве, да? И, ну, сейчас сколько официально? Ну, с точки зрения той переписи, которая есть, там что-то было какой-то чуть больше 10, ну, 15, ну да. Вот. А вот, ну да, представляешь, и 175 тысяч, причем я так понимаю, это там и боты, и все, ну, это же они сами там делали это, безусловно. То есть там 2,5, да. И нам заявляют большинство россиян. Это то большинство россиян, которые поддерживают Путина и так далее. То есть кремлеботы. Яйцеботы, как мы их называем. Если вы откроете там Твиттер Медведева, то увидите основной подписчик — это яйцебот. Это яйцо нарисовано, и это яйцо еще ни одного твита не написало это яйцо. Но зато у этого яйца также фолловер там Галустян. Ну и так далее. То есть вот вся эта публика. Вот там 20 или 30 там каких-то кренделей, которые, ну, то есть заплатили каким-то фирмам, которые этих яйцебот родили, да, прокачали, и все. И это вот то же самое. Москва, 30 марта. Интерфакс. Роснефть комментировала слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал завышенным предложение нефтяной компании о продаже властям республики ее активов в Чечне за 12 миллиардов рублей. Да, то есть Чечне хотят продать те активы, которые у Роснефти находятся в Чечне, на самом деле, которые принадлежат Чечне, хотят продать за 12 миллиардов. Причем, обратите внимание, Роснефть, это структура была государственной, да? Пока там какие-то акции не отдали, и теперь хотят Чечне продать ее же нефть. Удивительные ребята, вообще просто. Настолько это прикольно, за 12 миллиардов. Причем 12 миллиардов пойдут не в бюджет. То есть, если бы даже, предположим, они сделали это там осенью, да, то это деньги, которые пошли бы в бюджет. Да. Ну, не, понятно. Но я говорю, теоретически, да. А здесь получается совершенно чудовищная ситуация. То есть, Чечня получит из бюджета деньги, которые отдаст Роснефти. Те раскидают там по каким-то акционерам, ну, понятно, по каким, и все нормально. Причем получится так, что украли у нас деньги, Чечня получила то, что она имеет и сейчас. Ну, то есть, ничего, с точки зрения материального мира, ничего, что переместятся эти трубы куда-то или что-то, все останется то же самое. Даже мужик тот, который там скачком стоит, тот же мужик будет качать, но 12 миллиардов переместятся кому-то в карман. Потрясающие ребята. Ну, не кому-то, мы-то знаем, кому. В Чечне перестрелки уничтожены двое боевиков. Продолжаются там события интересные, да? Вот что там происходит, так и непонятно. Потому что разная информация идет. И вот за рубежом на стороне боевиков воюют более 1200 дагестанцев. Это МВД Дагестана заявляет. И такой вопрос, вот от хорошей жизни они там воюют, что ли? Или такие они фанатики, что ли? Вы представляете, там отстреливают людей в Дагестане, да, то есть это те, кого не отстрелили, которые вовремя смогли свалить. У кого-то близких родственников убили, кого-то жилья лишили, да, и они свалили куда-то за бугор, и я вполне допускаю, что такие люди могут начать мстить. И я вполне допускаю, что они могут воевать и многое другое. Вопрос, почему это произошло, да, то есть почему, ну, предположим, я не буду сравнивать, да? Хотя придется сравнить. У нас есть другие республики, где мусульманское население. Да полно. Ну, возьмем Татарию, например, или Башкирию. А что ж башкирцев столько там нет среди этих игиловцев, да? Ну, наверное, потому что в Башкирии плохо, но не убивают пока еще, да? А если начнут убивать, ну, наверное, там будет еще 1200 башкир или сколько там их и так далее. Мы же это прекрасно знаем. Мы же общаемся и с дагестанцами, и с башкирами, причем с националистами башкирскими общаемся. Они что-то не собираются ехать ни в какой ИГИЛ, даже в голове у них нет. Но если их начнут отстреливать, ну, наверное, они куда-то поедут. Спрашиваешь, ответьте, не игнорируйте. Что будет, если будут стрелять по толпе? Я не знаю, все, будут попадать, люди будут убиты, раненые, что будет. Если, право такое они получили, стрелять в толпе беременных женщин, но если вы спросите у них, нужно ли им это право, они вам скажут, что оно нафиг не нужно, потому что, знаете, что такое право стрелять в толпе беременных женщин, да, и там детей? Это перенос принятия решений на самый низкий уровень, на уровень сержанта. То есть, чтобы избавить вот этих вот там толстопузых наверху от ответственности, они переносят на самый низ. Причем все же прекрасно понимают, что с точки зрения далекого римского права, которым мы до сих пор пользуемся, да, ты можешь передать только те полномочия, которые имеешь сам. Ты не можешь передать сверх того, как ты можешь передать те полномочия, которых ты не имеешь. Путин может стрелять по толпе? Нет. А как же он может передать полномочия кому-то стрелять по толпе? Вдумайтесь. Это потрясающая ситуация. И она сводится до уровня сержанта, командира отделения, который принимает решение и говорит огонь. Он говорит огонь. А вот теперь ответьте, для чего это сделали? Ну то есть это всегда решение открыть огонь в нормальных странах выводится на самый верхний уровень. Когда разрешается стрелять без предупреждения. Ну, как правило, пограничников, которые стреляют фиг знает в кого. Ну, темно, с той стороны кто-то прет, да. Вооружены, там, можно стрелять для отражения вооруженного вторжения, прекращения вооруженного сопротивления, даже ничего не говоря. То есть, не надо кричать, там, стой, руки вверх, там, все. Видишь, идут вооруженные, все, вот они пересекают границу, все, долби их. Почему? Ну, потому что 20 век показал, что иногда без объявления войны нападают, как в 41 году. Ну, и как бы есть уже опыт. Но это совсем другое, да, это никакого отношения не имеет к мирным протестам, к безоружным людям и так далее. И тут вынос мозга даже у тех людей, которые на местах должны дать огонь, сказать огонь. А их, от них требуют. От них что требуют? Им не будут передавать, там, открывать огонь там, по радиостанции. Им будут говорить, там, остановите любым путем, там, чтобы потом сказать, а я там ничего не говорил, никаких приказов не отдавал. Сержант вот этот сказал огонь и все. И этот сержант в любом случае будет нести ответственность. Представляете, если, допустим, ну, революция проиграла, да, всех этих сержантов просто под нож пусть, совершенно спокойно, потому что все ЕСы будут там кричать о том, что вы посмотрите, что творится, госдепы и так далее. Ну, кого-то надо будет посадить этих сержантов. Если революция выиграет, она безусловно выиграет. Представляете, что будет там с ними, я не представляю. Поэтому, а более высокие чины скажут, да вы что, да это же не мы. Ну мы же все, мы друзья детей, да. Это вот он из деревни приехал, такой глупый сержант отдал такой приказ. И они думают, что нужно будет какие-то особые доказательства того, что они отдали такой приказ. Никаких особых доказательств не нужно будет. Спрашивают, что вы думаете по поводу митинга 2 числа на Красной площади в 12? Есть такая информация, что там кто-то куда-то забрал? Да. Ну ты расскажи. Ну, у нас прогулки каждое воскресенье. В 2 часа они начинаются от площади Маяковского до Манежки, там открытый микрофон, дальше вокруг Кремля. Один раз нам открыли Красную площадь, мы прошли через нее. Ну, может быть, в этот раз откроют, так же пройдем. А как бы, если хотите повторить 26-й, то нужно как-то правильнее подготовиться. Нужно собраться, объединиться там, ну, там, с теми же самыми коммунистами, с либералами, с националистами. А в противном случае, я думаю, что это будет какой-то, может быть, фальшстарт или лишняя трата сил. Не знаю. Вот, и СПЧ обязал России выплатить 500 тысячи евро за смерть демонстрантов в Дагестане в 2006 году. Видите, как долго пришлось ждать правосудия какого-то. И вот СМИ сообщили о возбуждении в России дела об убийстве Вороненкова. И тут многие СМИ, видите, как заботятся. Вот Вороненков там побегушник такой, а вот здесь дело возбудили, чтобы расследовать. Фигушки, как говорится, не для этого возбудили дело. Это инструмент запугивания, инструмент контроля. Представляете, вот сейчас возбудили дело, да, и там определенная категория граждан, в том числе и родственники Вороненкова, обладают какой-то информацией. Да, их начинают тягать, допрашивать. прессовать и так далее. То есть они под это уголовное дело могут запрессовать кого угодно и порекомендовать ему давать совсем, ну, так сказать, другие показания там, на Украине, там, тому следователю. То есть объяснят ему, так сказать, как родину надо любить. И с точки зрения вот, как бы инструмента, это идеальный инструмент, возбуждено уголовное дело, проведение обысков. Представляете, что сейчас можно у всех родственников провести обыски, там что-то искать, трамбовать их, там, задерживать. Даже кого-то лишать свободы, можно в следственный изолятор загнать, как подозреваемого, и все, и не вопрос. И все это будет абсолютно, с их точки зрения, законно. Порошенко потребовал от украинских силовиков прекратить огонь на Донбассе. Ну, еще хорошо. Это хорошо. Киев, ну, вообще, огонь на Донбассе давно уже пора прекратить со всех сторон, честное слово. Вы же понимаете, что война начинается, когда хотят. Да, это сейчас, понятно. Ну, уже все, уже перебор, уже давно пора все прекращать. Вот, да. И Киев обвинил российские спецслужбы в пранк-звонке от имени Порошенко. Да, ну, опять пранкеры куда-то звонили от имени Порошенко, вот, и теперь пытались они с Анджеем Дудой пообщаться от имени Порошенко. Или пообщались, тут, в общем-то, непонятная ситуация. Так что это будет продолжаться, и имеют к этому отношение спецслужбы, не имеют, все равно это будет продолжаться, потому что это весело. А то, что весело, продолжается, в общем-то, всегда. И вот пишут, что Саакашвили оконфузился на Мальте. Вот все российские СМИ, вот главная новость вообще. Саакашвили сел на другое место, там висит, стоит табличка, не Саакашвили, и зарегистрировался на конгрессе от партии грузинской, в общем-то, а не от Украины. И это вот ужасно совершенно, там все встали на уши. Ну, чем удивителен Саакашвили, он заставляет о себе писать даже тогда, когда не делает ничего, и попадает в топы на первые места. Качает свою форму. Да-да-да. Бесплатно. СМИ, южнокорейский суд выдал ордер на арест экс-президента Пак Кын Хе. Да, все. Все. То есть дальше уже... Безусловно, революция. Да, дальше уже все четко понятно, раз ордер есть. И полиция, между прочим, там не била детей дубинками. Да нет, это вообще нифига. На самом деле, вот с нашей точки зрения, я даже не знаю, в чем состав преступления. То есть вообще фигня какая-то. По нашему она, ну, просто дурочка и все. И из-за глупости теперь попала. Ну, понимаете, они смотрят на своего соседа и понимают, ну, что да. Там будет, если продолжить. Сын Цзянь, для борьбы с экстремизмом запретят носить ненормальные бороды. Ну, это Цзянский округ, где мусульмане в Китае, там теперь... Петровская реформа. Будут брить бороду. Молодцы такие. Они думают, что от этого сделают лучше. Представляешь, как там разозлятся люди, которые никакого отношения к ИГИЛ не имеют. Он идет в этой шапке с бородой, вот соп за бороду, иди сюда. В Китае всегда делают, ну, через жопу все, ну, как и положено, в общем-то. И я думаю, что сейчас там будет всплеск именно из-за бород. Вот это смешно, конечно, звучит, но так оно и будет. Мы примерно так и думаем бороться с Китаем. Как они. Крупнейший в мире самолет-амфибию АЖ-600 протестируют в Китае. Да, вот китайцы, видишь, сделали самолет-амфибию, и лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился. Вот так, представляешь? Ну, влюбился человек, ну, с кем-то. Да, вот, был монахом, да, женился. То есть, как в той притче про монаха, который перенес девушку, да, через ручей. Генсек НАТО анонсировал открытие офиса Альянса в Молдавии. Да, видите, вот за нас он борется вообще, я имею в виду президент Молдавии-то, борется, но как-то так странно, что вот теперь и офис, причем не обещал никто его открыть, Столтенберг говорит, все открыли, нормально, все есть, мгновенно, раз там, и выстрелило. Так, давай сейчас. Мастер, почему вы не в первых рядах с Навальным? А в первых рядах с Навальным это где? В спецмашине ЗАГ или как? Я как-то, вот, честно говоря, столько наездился в ментовских машинах, как пока работал, что мне не очень нравится. Да. Для меня это не экзотика, поэтому Я как-то лучше с народом вот пройдусь по Тверской. Мне это, ну, симпатично. Не, я понимаю, у каждого своя роль, поймите, у каждого своя роль. Каждый должен делать то дело, которое он умеет делать хорошо. Вот я умею хорошо организовывать народ для разборок с бандитами. В 90-е годы очень серьезно разбирался с бандюками и собираюсь продолжить то, что я умею делать лучше всего. Так что разборка на 5-11 назначена. Турция объявила о завершении военной операции «Щит Евфрата» в Сирии. Да, странно, совершенно неожиданно причем. То есть, видно, у Эрдогана какие-то другие планы вдруг возникли. Или что-то знает такое, что не знаем мы. Потому что там никакие вопросы не решены. Но заявление о завершении операции означает вывод войск оттуда. И вот Госдеп пояснил позицию США по Асаду, сказали, что, значит, это народ пусть его решает. Я уж оговорился, его судьбу имеется в виду, но вот. И устный отчет первый в США представили по поводу вот расследования по России, по вмешательству. Ну, подождем, пока все будет уже, так сказать, четко видно, потому что еще они даже никого не опрашивали, свидетели должны опрашивать начать 3 сентября, и когда все будет, уже комиссия по расследованию все там узнает, будет уже другой, уже письменный отчет. Вот, и Иванка Трамп станет помощником отца, но не будет получать зарплату. Да, такая новая форма. И отменил Трамп указ Обамы о борьбе с изменениями климата. Это, в общем-то, достижение было обамовское. То есть он его не мог не уничтожить, это достижение, потому что важно. И Пентагон призвал готовиться к звездным войнам. Мы вот уже сейчас будем завершать нашу программу, поэтому мы расскажем, как отвечает Пентагону в России. То есть Пентагон лазеры делать, там какие-то космические перехватчики, в общем, все. Загнались они по этому поводу и будут сейчас по полной программе все это вершить. В ответ, значит, 142 тысячи человек Путин призовет молодых, подписал указ соответствующий, значит, о призыве вооруженной силы срочников. И военные показали испытание боевого робота. Вот ни больше, ни меньше. Боевой робот. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот видео, жаль, не могу вам показать. Это просто жесть какая-то. Так, вот так выглядит боевой робот. Весит он 700 килограмм. Он маленький такой, да, такая игрушечная машиночка. Вот он так выглядит. Вот он уже в грязи испачкался немножко. С пулеметиком там у него какие-то там штуковинки есть. Я сразу вспоминаю фильм «Солдат свободы». Это такой киноэпопея. И вот когда Варшаву немцы пытались отстоять, то там показывают немцы на трассу такую вот штуковину куда-то. И только вот вся разница, что у немцев провод. Это более уязвимый. Да. Вот система управления. Если вы видите здесь прицел и так далее, это выведены чемоданчик, там экран, даже не чемоданчик, там целый пульт огромный. То есть это вот игровой компьютер такой. Вот управление. Видите, у него такое. Выключить джойстик, настроить. А вот и сам джойстик, да. Вот представьте, вот это точно такой же, как вот в детских игрушках. И вот он где-то там находится. Представляете, в какой-то еще, наверное, отдельная машина. Вот у этого робота, для этого робота еще должна быть отдельная машина, которая раз в 10 больше его, где сидит мужик с этим рулем. Вот. Это потрясает вообще. То есть, я когда увидел, я не поверил. Они причем на видео, они могли просто показать, как он ездит. И надо было догадываться, что это просто радиоуправляемая машинка. Ну, вот у детей маленькая, это они сделали большую, слямзили денег, я представляю, сколько. А управление точно такое же. Секунду, вы видите, у него на руле написано по-китайски. Да, конечно. Вову сегодня сказал, что это руль, который заказали через этот, как он? Алиэкспресс. Да, через Алиэкспресс, да. Вова как раз и сказал. Я за русское тогда. Ну, не знаю, но это машинка такая, вот... То есть это нам рассказывают про новых каких-то роботов, про какую херню, и хотят они воевать со всем миром вот там, на таких роботах. И я бы в это даже мог поверить, что можно там, ну ладно, этот электросигнал, да, там радиосигнал можно подавить, ну они как у немцев провод бы взяли и на проводе, так было бы, наверное, все-таки лучше и надежнее. И я бы мог рассматривать это как боевую технику, которая будет работать. Но мне вот такие вещи не дают покоя. Вот такое сообщение. Все двигатели Воронежского механического завода, собранные для Протона, оказались бракованными. И двигателей 71. Можете представить? 71 космический двигатель оказались бракованными. И это то, что они делают уже лет 50, наверное, а может больше, может уже 60, да, но минимум 50, да, и они у них все равно бракованы. Представляете, тогда вот эту радиоуправляемую машинку, они никогда ее не сделают, просто никогда. Да, она постоянно не будет ездить. Да, или будет стрелять не туда, вот это вот, лучше пусть она не будет ездить, чем она будет стрелять не туда, по своим, понимаете. И вот Рогозин заявил, что у каждой российской реки должен быть свой хозяин. Да, это, да, нет, но он имел в виду, что нужно передать как какие-то администрации речные, там, я не знаю, озерные. У нас одна озерная администрация уже есть, да, которой все принадлежит. А Глазьев тут предложил заморозить рубль. Да, причем Глазьев всю жизнь был адептом инфляционной экономики, рассказывал, что инфляция это классно, и вдруг предложил заморозить рубль. Я представляю, что в башках у них там творится, вот то ли вирус там какой-то под Путина, они тупоумием что ли заражаются, я не знаю. Может быть, чем-то. Вот Маск радостно отобьет заказы. Да. Тут еще, на самом деле, пишет Ватман, а чего вы смеетесь над этим изобретением? Чтобы вы понимали, это изобрели китайцы еще лет 20 назад, наверное. Мне было 8 лет, мне подарили точно такую же машинку на радиоуправление. Только она была, естественно, пластмассовая. А это та же самая машинка, только но железная. Да? И никакой разницы. И они кричат, что они изобрели. При этом мы видим руль из Алиэкспресса, понимаете? Да. То есть они собрали, как китайские конструкторы, и выдают за свою. Они хоть всего изолентой обмотали руль. Тогда было бы понятно. Наш отечественный изолентой обмотан. Давай, наверное, вопросы ответим тогда. Давайте Россельхознадзор предложил уничтожать не только санкционку. Мне кажется, интересно. Да, ну и то, значит, чего нет каких-то документов, там, ветпаспортов, еще чего-то. То есть все. Все, то есть всю еду, которую, да, за что не заплатили, надо уничтожать. Что говорит о том, что они, в общем-то, сатанисты конченые. Потому что, ну, кто, кроме сатанистов, может уничтожать еду? Вдруг, если еда какая-то не такая, ну, там, подпорченная, ну, естественно, не отравленная, да, ну, в конце концов, ее можно на корм скоту передавать, перерабатывать, всегда так было, да. Но здесь нет, здесь надо всю под танки кидать, вот под эти, под роботы. Кстати, задохнулся, закторить якобы. Да. Да, вот давай ответим на вопросы. Там что вот у нас по донату, ответь тогда. Привет, Фёст пишет, привет. Васян из 7-го Б. Вячеслав, как так вышло, что номер помощи задержанным 26 марта раньше принадлежал СК? Как такое могло получиться? Я не троллю, наше анонимное сообщество реально обеспокоено этим вопросом. Номера наши, по-моему, принадлежат Владивостоку, и не может он принадлежать... Как он, а какие номера? Ну, я не знаю, про какие, я думаю, может быть... Наши номера 5-11-17. Они под видео находятся, есть, да? Они зарегистрированы не в Москве, поэтому... Вы тогда напишите нам, какой номер вас смущает, мы пробьем и узнаем. Да, то есть, где, может быть, номер. Это не наш, может быть, это от Алексея или еще от какого-то там человека. Дмитрий, на общее дело. Сегодня задержали в Челябинской области за переписку ВКонтакте. ФСБ читает все. Меня уже отпустили. А наш соратник из Челябинска завтра будет обязан войти в полицию для дачи объяснений. Прокомментируйте. Ну, вы позвоните нам, объясните, и я прокомментирую. Зачем он обязан? Кто его обязал? И за что? И за что? И какие, что такое объяснение? Пусть присылают повестку, определят, какой у него статус, кто он, свидетель, подозреваемый. И тогда он... Пусть пойдет с адвокатом, а так что ходить туда? Или пусть адвокат сходит. Не находишься. И всем говорю, когда там полицейские выписывают какую-то судебную повестку, шлите их нафиг. Есть два статуса. Свидетель и обвиняемый. Подозреваемый. А остальное все это от лукавого. Салавдин. Слава, привет. Привет, извини, но на митинге ты немного растерялся или мне показалось? На каком? Это имеется в виду на нашем... передвижение вот, по Тверской, это имеет в виду митинг. Если я растерялся, то тогда кто же там не растерялся, да? Нет, я, в общем-то, абсолютно не растерялся. Я просто боялся людей растерять, да, на этапе. Это во-первых. Во-вторых, мне нужно было обязательно прорваться. Задача наша была пройти, мы, собственно, и выполнили. Поэтому растерялся, не растерялся, это уже восьмое дело, на самом деле. Но там камера, она просто близко показала, и это было как возбуждение, а возможно, со стороны смотрится как... Не, возбуждение, безусловно, было. Да, а как же это? Просто камера зафиксировала возбуждение, она близко была. Андрей таксист, чем могу? Кредитами, конечно, Путин за зад держит крепко. Спасибо, Андрей. Олег, 26 марта войдет ли в историю? Войдет, скорее всего, тот день, когда Медведев первый раз спрятался, я так считаю. Нет, 26 марта обязательно в историю войдет, как очень серьезный день. Иван Николаевич, здравствуйте, снова я. Когда к нам приезжал МДА, не знаю кто такой, приказали со всей области прислать сотрудников для его встречи. С 7 утра стоял кортеж, поедет, вы куда-нибудь прячетесь, чтобы не видно... Медведев было. Имеется в виду, да, это Медведев Дмитрий Анатольевич. А, вы куда-нибудь прячетесь, чтобы не видно было? Сергей, привет с проспекта Славы. Привет. Привет, Сергей. Да. Так, ну и вот всем спасибо, здесь да. у нас. Так. Мальцев, Дагестан есть место в 17-м году? Как раз самое почетное место Дагестану есть. И в 17-м, и в 18-м. Я вообще считаю, что там огромный потенциал, если даже при том, что там происходит, какая травля, как там прессуют людей, и они еще умудряются выезжать на машинах, какой-то протест заявлять, выходить там через железную дорогу, кулаки показывать. Это просто уникальные люди. Я от всей души их приветствую и считаю, что они просто вообще на сегодняшний день, вот, как это сказать, ну, впереди планеты всей. То есть для меня были определенные идеалы, да, то есть людей смелых, но вот дагестанцы как бы в ряду стали вот после всех этих событий. Спрашивают, а как мы поймем, что мы судили настоящего Путина, а не двойника? Ну, не знаю, но он сам скажет. Вот я по своему, опыту скажу, что обычно люди не врут, когда их начинают нормально допрашивать. Так, я не имею в виду бить, колотить и так далее. Просто тот, кто не был на допросе в течение там энного количества времени, когда есть еще оперативное обеспечение, когда слова тут же проверяются, то есть, что бы ты ни сказал, ты что, где ты был? Там-то, там-то, разчик, поехали, проверили, все. Тут выяснился вопрос с телефоном. Пишут номер телефона ФБК. Был с Следственного комитета. Ну, во-первых, я не могу отвечать за ФБК, и даже я не знаю, какой там номер телефона, и никогда туда не звонил, да. Но я могу пояснить. Ну, вы представляете, если вы думаете, что это какая-то провокация, да, то, наверное, вы заблуждаетесь. Для провокации бы не стали использовать номер, который был там у Следственного комитета. Ну, да. Был, номера поменяли, кому-то и достался. ФБК достался этот телефон, который был у себя. Нет, я бы сделал по-другому. С номером реально дал телефон правоохранительных органов. Задержали неправомерно, звоните туда. В общем, как бы... Они не могут там поступить. Я имею в виду Навального. Так, спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо. До свидания. До свидания. А сегодня, между прочим, пару командистов Библии у нас.